солнце нам пришло. Солнце нам пришло. Я молвлю, о, пришло. Солнце нам пришло. Солнце нам пришло. Я молвлю, о, пришло. Крохотуля, была зима, длина и холод. Крохотуля, она была так много лет. Солнце нам пришло. Улыбки возвратились к лицам. Крохотуля, как будто через много лет. Солнце к нам пришло. Солнце к нам пришло. Я молвлю, отлично. Солнце к нам пришло. Медленно лёд, я вижу, тает. Крохотуля, как будто через